Глава 28. А время? Ну его. То стоит оно на месте, толчется, как мальки на теплой отмеле, тычет и тычет носом берег, и только едва хвостами поводит, тюк да тюк, спят, а то вдруг порск, разлетаются, даже вода закипает, и непонятно, напугала их рыбина или птица, или застоявшуюся холодную кровь охота им разогнать. Так и время иной раз, как с прощи сорвалось, несется неугомонно и стоп, сворачивается в трубочку свитка, с разлета сжимается в комок, и снова знойные вары и глухой камень, да будись-ка, молчит, тянется, жжет мучительным безделием, а в груди еще погоня не улеглась, вот и подлатья под него. Ау! Затерялся в лесу крик, тишина, нет никого, и деревья молчат, не шелохнутся, впитывают безмолвие. Но что это? Тишины вам захотелось, покоя? А нет, нет. А был же крик, не зря был. Подхватили его трескунья сороки. Сорвались с веток тяжелые вороны, воспарила нечистая галчья сила. Гам, хохот, плач большого дятла, треск веток и вываливает брюхо из кустов. Демон-вепрь щурит глазки, хрюкает и сносит его в бок, как кузнечика ветром, аж дерн в воздух. Осталось только ямочки следов, наполняются болотной жижей. Скрылся оборотень. Но вот там, на взгорке, на черной залысине стерни, разодетый в ливрею раб, подносит к губам блестящую улитку рога. Рам-парарам несется понад лесом, и, обгоняя звук, прокалывают воздух клиномордые влажные борзы. А вдалеке черными точками на широкобедрах, как сфинксы и лошадках, появляются охотники. Раз — сваль видны цвета, раз — уже различима мелочь. Ленты, перья, перевязи, шляпы о волнах крашеных страусиных хвостов, веера лоскунчики, повозки с блестящей медной посудой. И вот на пушку выезжает его сиятельство, король охоты, и все устремляются взорами к нему. Тянутся почтительно и раболепно, как на дирижера маг музыки смотрят перед увертюрой до предела напряженные музыканты. И палочка, легкая кленовая палочка, взлетает, чертит, как бабочка, а воздушная фигура и превращается в ручей, журчащий меж камней, и в чистый воздух раннего утра, и в теплый луч к солнцу на миг превращается она, но вот и он гаснет. В середине декабря 1729 года, через год после отъезда в Париж, вернулся князь Александр Борисович Куракин. Окрыленный приехал, веселый, помолвленный с богатой невестой, возбужденный, как при отъезде, но волновали его теперь совсем другие помыслы. Приятно? Как же приятно, так вот запросто проехаться по Парижу, нанося визиты и намекая, что они предпрощальны. Французская столица сожалеет, расставаясь с полюбившимся кавалером, а он сам? Нет-нет, он пожинает заработанные лавры, ведь внимание к собственной персоне льстит. Приятно, чертовски приятно встречать чистосердечные улыбки и томные упреки. «Ах, на кого вы нас покидаете, князь? Ах, на кого? Покидаю, Кариссимо, покидаю, покидаю!» Молодец все-таки, что съездил, что решил съездить. Знал же, все будет в порядке. И точно, после падения Меньшикова посыпались дары. Камергер, князь Куракин, произносилось со значением. Давали дорогу и знали, не плевались в спину, не смотрели косо. Они подстраивали козни, любим, обласкан. На Москве, куда временно переместился двор, принимали учтиво, любезно, были внимательны со всех сторон. А вот что важно. Везде и везде его любили и любить будут. Он верит в фортуну, забыл уже минувшее терзание опасения. И правильно. Отсиделся и снова люб, и на солнце облачко набегает. Пошли дела в гору, с присущим куракинским напором дела пошли, уж он и расстарался. Ах, с каким же наслаждением расположился он в рабочем кабинете, родном, знакомом до трещинки в полировке черного дубового стола, погладил нежно подлокотник отцовского кресла, огляделся, отметил на стене портрет. Все это запакуем и там восстановим в подробностях. Или не восстановим. Несколько месяцев оставь расквитаться, сдать полномочия, а там... Легко неслись в голове мысли, скакали. Он с трудом сосредоточился, приятно все же сладко грезить, думая о надвигающемся будущем. Оно не гладко, но колдобины объедем, преграды снесем, все удастся. Бывают такие минуты счастья воздушного, невесомого, как флёр невесты. Ах, не упустить бы. Теперь все помчится просто. Пиу престо, аль пиу престо посибле. Примечание быстро, еще быстрее, как можно быстрее. Итальянский. Конец примечания. Он причмокнул языком, пустил вдогон призраку отца сухой щелчок пальцев, наградил-таки языком. Только по дороге завернуть в Гамбург, крюк невелик. Так уж вышло, сам виноват, сам себе на голову выдумал новое предприятие. В столице он человек свежий. Вот на него и накинулись. Интересно было услышать его мнение. Он и предложил первое, что пришло на ум. И оценили. Вняли резону. Пожаловались. Депеши от резидентов германских, не считая французским. Тут еще отец дело налаживал. Поступают нерегулярно, а застревают где-то в пути. А иные вовсе пропадают. Резиденты разленились, а денежки требуют исправно, как за хорошую работу. Все дело, конечно, в посланников упирается. В Берлине за последние годы сколько их поменялось? Сплошная кутерьма, только в должность заступает. А уж его назад требуют, им, понятно, не до депеш было. Но разве кто когда свою вину признает? Вот и валили на местные причины. Александр Борисович жалобу выслушал, высказал свое суждение. Все в один кулак забрать, а письма пускать по воде. Из Гамбурга купцы на кораблях исправно плавают, а от политики они вдалеке, им бы барыш свой не упустить. Резидентов настращать, поставить там же, в Германии, над ними командира из русских. Идея понравилась. А ведь сказал, не подумал, что его же и обяжут порядок наводить. Теперь следует своего человека, чтобы он и был тем кулаком. Собирал депеши, требовал, грозил, если надо. И незамедлительно, незамедлительно для Петербурга главная скорость отсылать по воде в новую российскую столицу. Почему Гамбург? Большой портовый город, вольный, ни от кого независимый, со старой купеческой русской колонией и с верным Боттигером. Человек он проверенный не раз, весьма образован, имеет страсть к музыке, отсюда знакомство по всей Германии. Книгачей, при всем деловой и обстоятельный, как все немцы, на тайной службе состоит давно и ни разу еще не подводил. Надо бы только укрепить его русским помощником, на всякий случай для пригляду. И цены не будет идеи. Заработает, как мельница на ветру. Пойдет почта морем. Успех, конечно же, Куракину зачтется. Александр Борисович давно подметил, в Петербурге главное не канителить, не размышлять неделями, решать, пусть скоропалительно, но с видом, чтобы основательно, солидно выглядело. И тогда любят, ценят, прислушиваются. Казалось бы, смешно, так нет, все там так служат. Ну, да дальше видно будет. Придется ему в Петербурге свою власть наводить. Все, конечно же, переменят, а Гамбург сейчас лишь досадный эпизод, временная мера. Впрочем, чем черт не шутит, не удастся в России зацепиться, убежит посланником в Берлин. И на этот случай удочку закидывал, прощупывал отступление загодя, как отец учил. Глядишь, тогда в Гамбурге свой человек. Но все же Гамбург не в счет, не идет. По боку его заездом быстро наладить и ко двору, не упустить бы удачу. Ах, как же жгут сейчас руки проклятые полномочия. Время летит стрижом. Но раньше 3-4 месяцев здесь не развязаться. А коли так, то следует веселиться и думать о России. Там его место. В Москве все зыбко оказалось. Долгорукого окружили Петра. Охоты, прогулки конные цепко впиявились. Но ему опасаться нечего. Он с Долгоруковыми хорош. Он теперь со всеми хорош. Рыбку надо в мутной воде ловить. А на Москве крупная каша заваривается, котел сухой бурлит. Головы то появятся, то на дно залягут. Все скрытничают по закоулкам. Чует ветер перемен, на то Куракин. Его как новенького со всех сторон обступили, всяк на свою сторону тянет, он на обещание не скупится, а в результате всем люб. Преосвященный Феофан держится из-под тяжка сил, набирает. Хорошо, очень хорошо. Хотели свалить, растоптать, обвинить в лютеранстве. Нашлись людишки, что прямо на него заявили. Только не таков новгородский архиепископ, чтобы из-за наговора простого пострадал. Вовремя заметил, присек на корню, заточил наушников по монастырям. А котел кипит, отцы церковники не отстают. Добились издания покойного Еворского «Камень веры». Главное, это сейчас Феофана угроза. В ней слишком уж прозрачно намекается, кто, главное, есть православие, истинного губитель. Но синодская власть стоит на страже, патриаршество не допустит. И все ж зыбко, что-то грядет, невидимое. Насчет единения церковного, правда, сорвалось, время, выходит, не приспело. Все, как у девицы глупой, в голове меняется. Мелькает, как снег на ветру у фонаря. Был разговор в подмосковной у Голицына. Дюк Клерийский, аббат Жубе, архиепископ Тверской, Феофилакт Лопатинский, да Платон Малиновский из Академии. Камерно заседали. Он тоже приехал, только опоздал нарочно. Пусть до главного без него договорятся. Ни два, ни полтора завязла кардинальская карета в русской луже. Постановили переписку не рвать, но умы не мутить, тайну блести пуще прежнего. Значит, видно, дело пропало. Но ничего, не беда. Главное — уметь вовремя от погибшей идеи отказаться. Имя Куракина на свет не вылезло, и хорошо. Впредь осмотрительнее станет. А Сорбона пусть себе в Гамбург Тредяковскому пишет. Следы заметем, а там что ж загадывать? А Джованни поэта, несчастный, обрадовался приезду, закис тут в одиночестве. С делом справлялся, два раза в месяц честно отписывал, грамотки иезуитские слал. А что, с ними близко не сошелся? Так, может, оно и к лучшему. По весне ему курс кончать, магистерский диспут и конец университету. Тут его в Гамбург и пристроить. Еще в России так наметил. Василий, правда, в Петербург рвется, имеет намерение переводчиком в Академию наук пристроиться. Шумахер ему в письмах надавал обещаний. Полезно, что и говорить, язык российский на манер французского выправить, новый слог завести. Святоотеческие писания писаны все столь темно и дремучие, что и ученому богослову не разобрать. А неучим и соваться не следует. Непостигаемый их язык есть, как Феофан однажды пошутить изволил. Да только книжки можно и в Гамбурге переводить, там времени хватит. Сперва пусть хлеб отработает, а затем на все четыре стороны. Дурень счастья своего не осознает, а после благодарить станет, что по дипломатической стезе пошел. Много ли переводами наработаешь и сколько врагошку? Нет, год-другой бы ему в Гамбурге при резиденте за командира надзирателя. Париж ему явно на пользу пошел. Теперь пора и у немцев уму-разуму поучиться. А ведь обрадовался, черт, как намекнул, что из Франции скоро уедем. Да что снимаю с него пока обязанности курьера. Руку целовал. Преданный, а твердости в нем нет. Но это придет, вымуштруется.